никак, однако, не поощряемая, она понуро, молча плела за ним следом до самых ворот. Потом, подождав, когда перед ее носом захлопнется калитка, сопя протискивалась в сад через все более тесный для нее лаз. Попытки Анчи отпугнуть ее оставались по-прежнему безрезультатными. Принимать же более суровые меры, например, пнуть ногой или бросить в нее камень, инженер не хотел и не мог. Впрочем, однажды со злости он обозвал собаку падалью, наглой хтирушей. На другой день собака не пришла. На третий день тоже. В тот вечер инженер, приезжавший теперь не обычным своим рейсом, а из-за все нарастающей груды дел, в Пеште, гораздо позднее, уже затемно, спросил за ужином жену, не объявлялась ли собачонка. Жена улыбнулась и отрицательно покачала головой. На эту улыбку ее Анча мог бы ответить так. «Нет террора страшнее и коварнее, чем любовь. В союзе со слабостью и беззащитностью она побеждает не только нерасположение, но даже и равнодушие. Человек не в силах вырваться из ее объятий. Да и животному это удается редко. Против нее оружия нет, ведь она упраздняет самое отрицание. А тут еще эта бессловесность животного, невозможность для него выразить свои чувства словами. О, это оружие во много раз ужаснее самого неоспоримого контрдовода. Что можно ответить молчанию, которое атакует не ту или иную мою позицию на самое мое существование? Да и что бы я сказал собаке, этой ее тишине, что не верю в искренность ее привязанности, ибо что может быть ей любо во мне, которого она не знает? Она, вероятно, ответила бы, если бы, разумеется, удостоила ответом, что обнюхала меня, следовательно, знает. И того, что она во мне обнаружила, вполне достаточно, чтобы удовлетворить ее жажду ласки, тепла. Любовь не перебирает достоинства, иначе она превращается в торг. Я мог бы сказать ей еще, что единственный явственный, естественный долг человека — производить потомство, и что с моей стороны было бы чистым мошенничеством усыновить собаку. Я еще в том возрасте, в расцвете мужской силы, не правда ли, когда не так уж трудно обзавестись одним-двумя здоровыми наследниками? И что же, представить суду вместо них молоденькую и абсолютно бесполезную сучку фокстерьера? Да и сама эта абсолютно бесполезная сучка, неужто мне так унизить ее, чтобы вместо нее, вот именно вместо нее, любить в ней то, чего я лишен? А она, пусть довольствуется бледным отражением ласки, иным чувством отданного сердца вместо прямого яркого сияния любви, какой она заслуживала бы. Нет, она должна признать, между нами сложились бы обоюдно нездоровые отношения. Кроме того, я вообще считаю это назойливостью. Вот так, не спросившись и не получив на то разрешения, втираться в мою жизнь и с помощью бесполого оружия любви, против которого у меня нет защиты, совершать надо мною насилие. Да я же не хочу отдавать ей местечко в душе моей, которое она столь дерзко раскопала там для себя. С меня и так довольно забот и горе. Я не имею ни малейшего желания растрачивать силы, то есть слабость мою, на каких-то там паршивых, назойливых, диких тварей. Как видим, Анча хранил в душе надежный и точный слепок человеческой морали и сферу ее действия распространял на всю живую природу. Он полагал, что по отношению к животному, растению, несет ответственность не меньшую, чем по отношению к собратьям своим, людям. И, вероятно, в течение жизни нередко попадал в эту самую им самим расставленную западню. И, конечно же, не раз романтически в ней бился, и приходилось ему цепляться руками и ногами, чтобы из нее выбраться. Впрочем, каждый ведь на свой манер строит и ад свой, и рай. Но собака обо всем этом, разумеется, ничего не знала, а если бы и знала, посмотрела бы на инженера так же изумленно, как в тот день, когда он впервые прогнал ее от себя. Впрочем, у нее в последнее время хватало своих забот. 3 дня подряд супруги ее не видели.